председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ён Ын 3 сентября прислал телеграмму соболезнования председателю Верховной Палаты Парламента Республики Узбекистан Нигматилле Тулькиновичу Юльдашеву. Он выразил глубокое соболезнование в связи с тем, что президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов скончался из-за болезни.